Шмуль, дыши глубже. Вдобавок ко всему, нас осмеивают, что не очень, если можно так выразиться, приятно. Осмеивают и профанируют. Потолок герметичной камеры украшен звездой Давида. Коврики для ног, которыми нас снабдили, — это обрывки талисов. Щебнем, использованным при строительстве рабами транзитного маршрута 4, шоссе, ведущего от Пшемышля в Тернополь, были дробленые остатки взорванных синагог и еврейских надгробий. А кроме того, существует календарь Геббельса. Ни один наш праздник не обходится без акции. И самые крутые меры приберегаются для Йом-Кипура и Рош-Ашана, наших дней трепета. Еда. Думаю, мне удастся это объяснить. Из пяти наших чувств вкус — единственное, какое мы, зондеры, можем контролировать, хотя бы отчасти. Остальные уничтожены, мертвы. Особенно странно обстоит дело с осязанием. Я переношу, отволакиваю, пихаю, хватаю и занимаюсь этим всю ночь. Но ощущения прикосновения у меня больше нет. Я кажусь себе человеком, у которого руки заменены протезами. Человеком с искусственными руками. А вспомнив, что нам приходится видеть, слышать и обонять, вы не станете отрицать нашу нужду в контроле над вкусовыми ощущениями. Знаете, какой вкус стоял бы в наших ртах, не будь у нас еды? Едва мы проглатываем прожеванное, он приходит, этот вкус. Он возвращается. Вкус нашего поражения. Вкус полыни. Я разумею поражение в войне с еврейством, в войне односторонней в любом мыслимом значении этого слова. Мы ее не ожидали и слишком долго с подлинным неверием взирали на невероятную ярость Третьей Германии. Приходит транспорт из Терезинштадта с немалым числом поляков. Во время трехчасовой задержки, вызванный не появлением дезинфекторов, я завожу разговор с семьей пожилого инженера-технолога, состоявшего одно время в Еврейском совете Люблина. Я успокаиваю его дочь и внуков, обещая им обильную пищу и удобное жилье здесь, в Кадзет. После чего инженер проникается ко мне доверием, отводит меня в сторонку и рассказывает ужасную историю недавних событий в Лодзе. Историю о всесилии голода. 4 сентября на площади Пожарника собирается большая толпа. Плачущий Румковский оглашает последнее требование немцев — выдать для депортации всех взрослых старше 65 и всех детей младше 10. На следующий день старикам и детям предстоит покинуть город. Мне удается выговорить, наверное, с ними все в порядке, как будет и с вами. Посмотрите на меня, разве я выгляжу хотя бы наполовину изголодавшимся? Но, разумеется, на этом его история не заканчивается. В тот же день люди узнают, что в гетто доставлен для раздачи немалый запас картошки, и по улицам гетто прокатывается волна эйфории. Темой всех разговоров и помыслов становится не исчезновение взрослых старше 65 и детей младше 10, но картошка. «Не убивай меня, убей кого-нибудь другого!» Эти разговоры доставляют Доллю все большее удовольствие. «Я же не чудовище! Я не пытаю людей развлечения ради!» «Укокошь чудовище, зондеркоманденфюрер! Убей Палича, «Убей Бродневича! Укокошь чудовище!» Иногда он говорит, и я обнаруживаю, что даже посреди всего происходящего свойственная ему манера выражаться оскорбляет меня. «Убей кого-нибудь, наделенного властью! Я же ничто! У меня нет власти! Я и власть куда там? Я винтик огромной машины! Я хлам! Я мудак! Говно! Почему бы тебе не дождаться следующего визита рейхсфюрера? А не получишь его, попробуй Мёбиуса. Чином он ниже меня, но роль его гораздо значительнее. Или Адила Глобочника, когда он здесь снова объявится. А Пауля Долля не убивай. Хотя, конечно, попробовать можешь. Милости прошу. Доль — пустое место. Говно. Самый обычный мудак». Труднее всего увильнуть от мысли о возвращении домой, к жене. То есть от мысли я увильнуть могу более-менее, но не от снов. Во сне я вхожу на кухню, а Сула поворачивается на стуле и говорит: «Ты вернулся? Что случилось?» А когда я начинаю рассказывать, она какое-то время слушает, а потом отворачивается, качая головой. Вот и все. И ведь не то чтобы я рассказывал ей о первом моем месяце, который я провел целыми днями, копаясь в вагинах только что умерщвленных женщин, отыскивая потребные немцам ценности. Не то чтобы я рассказывал о дне молчаливых мальчиков. Вот и все. Однако сон непереносим, и сам это знает, и гуманно дает мне силы выбраться из него. Ныне я рывком сажусь в самом его начале, а потом, каким бы усталым я ни был, слезаю с нар и расхаживаю по полу, потому что боюсь заснуть. Этим утром мы вернулись в одной из наших товарищеских дискуссий к теме облегчения. И вот что, в частности, было сказано. Нам следует каждый раз с приходом каждого транспорта сеять панику. Каждый раз. Ходить по перрону и нашептывать людям о смерти. Бессмысленно? Нет, не бессмысленно. Это могло бы снизить их темпы и нервы им истрепать. Швабы, забойцы, немцы, убийцы, они ведь тоже смертны. Говоривший это, как и 90% всех евреев зондеркоманды, стал атеистом, проработав в ней первые полчаса. Но определенные догматы сохранил. Иудаизм, в отличие от других вариантов монотеизма, не считает, что дьявол способен принимать человеческое обличие. Все люди смертны. Впрочем, я начинаю сомневаться и в этой доктрине. Немец — не сверхъестественное существо, однако и ничего человеческого в нем нет. Он не дьявол, он смерть. Они смертны, они тоже трепещут. А что, если начнется паника, кошмар? Хорошо, так и должно быть. Но зачем удручать наших людей? Зачем портить им последние минуты жизни? Это не последние. Последние минуты они проводят, битком набившись в камеру и умирая. А пока их еще остается 15. 15 минут. Они все равно умрут. И мы хотим, чтобы это дорого обошлось швабам. Кто-то говорит: на деле мы панику не сеем, ведь так? Мы улыбаемся и лжем, потому что мы люди. Кто-то еще: мы лжем, потому что если начнется паника, нам долго не прожить. Кто-то еще: мы лжем, потому что боимся кровопролития и бесчинства. Кто-то еще: мы лжем из страха за свою вшивую шкуру. А я говорю: их сейтей цен джальт, но их хотафах. Это все, что у нас есть. Больше ничего. Голый по пояс, напяливший противогаз, Доль походит на старую волосатую комнатную муху. На муху, сроки которой близятся к концу. Он и звучит, повторяя названное мной число, как муха, жужжит и ноет. А потом спрашивает о чем-то. «Я ничего не понял, господин. Мы находимся в склепе, большой впадине с наветренной стороны погребального костра. Я пересчитываю обгоревшие тазовые кости перед тем, как передать их дробильщикам. Я ничего не слышу, господин. Он дергает головой, и я иду за ним вверх по склону. Поднявшись, он срывает с головы противогаз и спрашивает: «Ну что, дело идет к концу, нет?» «Половину пути мы определенно прошли, господин». «Половину?» «От костра нас отделяет 60 метров. Жар его все еще непомерный, ныне умеряется холодом осени». «Ладно, можешь не притворяться. Я знаю, что тебя беспокоит. Не волнуйся, герой. Когда мы с этим покончим, за вас возьмется известная тебе команда. Но ты и 50 твоих лучших людей останутся жить с гордо поднятой головой». «Какие 50, господин?» «О, их ты выберешь сам». «Выберу, господин?» «Да, выберешь. Ладно тебе, ты же уже делал это 1000 раз. Селекция! Знаешь, Зондер, я никогда какой-либо ненависти к евреям не питал. Конечно, что-то с ними сделать следовало, но я предпочел бы мадагаскарское решение. Ну, выселить всех на Мадагаскар. Или поголовную кастрацию, как в случае рейнских бастардов. Нет? Внебрачных детей, французских арабов и негритосов. Нет? Никаких убийств. Чик и все. Однако твоя шайка-лейка... Вы и так уже стерилизованы, не так ли? Уже утратили то, что делало вас мужчинами. Господин. Это было не мое решение. Нет, господин. Я всего лишь сказал... Так точно. Так точно. Сказал, да-да, гнусно, но да. Вам виднее. Зивиссен дох. Нет? Я ничего не решал. Решал Берлин. Берлин. «Да, господин. Ты знаешь эту белобрысую струю мочи, которая всегда ходит в гражданском? Думаю, ты слышал о Томпсоне, Зондер. Он племянник Мартина Бормана, рейхсляйтера, секретаря. Вот этот Томпсон и есть Берлин». Доль усмехнулся и добавил: «А потому убей Берлин. Убей Берлин. Пока Берлин не убил тебя». Он усмехнулся еще раз. «Убей Берлин». Уже уходя к своему джипу, Доль обернулся и сказал: «Живи, Зондер». И усмехнулся снова. «Я лучший друг соответствующих властей Лицманштадта. Может быть, я смогу устроить воссоединение твое и... Суламифи. Ей сильно не хватает витамина П, Зондер. Протекции, нет? Она все еще там, знаешь ли, в мансарде над пекарней. Все еще там. Но где ее витамин П?» Как-то утром я шел мимо сада коменданта и увидел фрау Доль, которая вела дочерей в школу. Она посмотрела в мою сторону и произнесла нечто совершенно для меня непривычное. Я отпрянул от ее слов, как от лезущего в глаза дыма. 5 минут спустя, стоя за караульным помещением, я впервые после Хелмна заплакал. «С добрым утром!» — сказала она. «Потребность в убийстве подобна приливному валу в устье реки, крутой волне, идущей против течения. Против того, что я есть, и кем я был. Какая-то часть меня надеется, что эта волна наконец появится. Однако, если мне доведется отправиться в газовую камеру, на самом деле я, наверное, фигура слишком приметная, а потому меня просто отведут в сторонку и прикончат выстрелом в затылок, хотя вообразить можно всякое, но если мне доведется отправиться в газовую камеру, я сольюсь со своими. Я сольюсь с ними и скажу старику в каракулевой шубе: «Встаньте как можно ближе вон к тому забранному решеткой отверстию, господин». И скажу мальчику в матроске: «Дыши глубже, дитя мое».